Ноги самостоятельно сделали шаг вперед, и слова, обгоняя мысли, сами выстроились в ритуальный формуляр. «Служу императору и отечеству». «Вольно, барон», — улыбнулся командующий. «Ваши наградные листы на чинов бронеотряда его королевское величество Бисер 18 утвердил. Засылайте гонцам в наградной отдел ставки за знаками и позовите меня на церемонию награждения. Все же такое впервые в моем корпусе, чтобы разом награждали целое подразделение». Командир кавалерийской бригады зашел в мой вагон и удивленно оглянулся. Салон у меня переделан из стандартного пассажирского вагона второго класса, прихваченного по случаю на узловой станции. Но так, на скорую руку, швы видны, грубая отделка, оставлена лишь пара купе для меня и денщиков. Узкое купе стюарта в другом конце вагона с микроскопической кухонькой и угольным титаном для кипятка. Ватер-клоазет с холодным умывальником, остальное салон. Мебель простая, дубовая, с какого-то вокзального кабинета. Тавара старался. Диван так вообще лавка из зала ожидания с маркой железнодорожной компании на высокой спинке. Карта на стене за шелковой шторкой, конторский шкаф, несколько керосиновых лап на столе и потолке, и все. «Простите», — замялся генерал с обращением, так как на кожаной куртке я не носил знаков различия. «Барон, если я не ошибаюсь, где мне найти королевского комиссара?» «Я перед вами, генерал. Чрезвычайный королевский комиссар, барон Баденверт, честь имею». «Честь имею представиться», — в свою очередь щелкнул каблуками генерал. «Генерал-майор граф Бьоркфорд, командиру детской отдельной кавалерийской бригады, прибыл к вам по направлению командира корпуса для беседы». И замолк, надеясь, что я сам ему расскажу, зачем он здесь. А то он в полных непонятках пребывает. «Присаживайтесь, ваше сиятельство. Чай, кофе, что-нибудь покрепче». «Благодарю, ваша милость», — принял граф мою игру в отвлеченный светский треп. «Рюмку водки, если не трудно». Позвонил в колокольчик и отдал приказ по-рецки заглянувшему в салон младшему денщику. «Вы не огимец, ваша милость?» — удивленно спросил генерал. «Нет, ваше сиятельство. Рецкий горец по рождению. И барон тоже рецкий. А разве в империи это имеет какое-либо значение?» «Нет, но...» — слегка замялся граф. «Так какие у вас ко мне вопросы?» Тут Ягор принес графинчик сливовицы от вдовушки граммов на 400, рюмки на полтосик, соленые огурцы, квашеную капусту и моченые в той же капусте яблоки, уже порезанные. Салфетки и приборы. Расставил все на столе на простой льняной салфетке, наполнил нам рюмки и удалился. «Прошу, ваше сиятельство», — сделал я приглашающий жест на натюрморт. «Чем богаты, как говорится?» «Со знакомством», — поднял я свою рюмку. Пил генерал вкусно, не закусывая, только крякнув. Настоящий кавалерист. Было в нем что-то от российского представления о гусарах, если бы не его кирасирский рост. Поставив рюмку на стол, он показал мне глазами «повторить». Повторили, закусили моченым яблочком. «Хороша сливовица, домашняя, с любовью делана», — оценил напиток генерал. Былое напряжение его, очевидно, отпустило, и он немного расслабился. «Так что вы хотели от меня узнать, барон?» «Реальную причину вашей задержки от графика движения войск», — налил я по третьей. «Нехватка вагонов. А раздергивать бригаду по частям я не позволил. Собери ее потом. Только квартирьеров вперед выслал». «Сколько вагонов вам требовалось?» «Минимум 200, но в ОСО одновременно не набирало и четверти. Отправляли им пехоту частями, фураж и еще какой-то интендантский вздор». «Интересно», — протянул я и жестом предложил выпить. «Когда мы покидали узловую неделю назад, то после очищения станционных и запасных путей пустые вагоны стояли вплотную чуть ли не на десяток километров в сторону разрушенного моста. Куда они все делись?» Выпили, крякнули, закусили. «Толком мне никто ничего не объяснял, барон, но, как я понял из обрывков разговоров, все вагоны в первую очередь пошли под вывоз трофеев и под пленных, чтобы скорее убрать их из района боестолкновения. Действительно, эшелоны с закрытыми теплушками шли нам навстречу почти непрерывно». «Это где столько народу сдалось? Да вы закусывайте, ваше сиятельство. Может, сальца соленого порезать?» «Всего достаточно», — улыбнулся граф и смачно захрустел малосольным огурчиком. «А куда делись вагоны, на которых вы прибыли на узловую?» «Понимаете, нас с них высадили. Дали сутки отдыха перед отправкой на фронт, а вагоны за это время ушли обратно, а новых нам не дали. Вот так как-то». «Понятно. А откуда столько пленных?» «Сдалась группировка царцев у Северного форта, которую в болото загнали. На третий день целиком вся дивизия. Со знаменами их сходу отрезали от тылов, а патроны кончились быстро. Помирать с голоду в болоте им не захотелось». «А у Южного форта как?» «Те еще держатся. Но вот на том разъезде, где поворот на полевой укрепрайон, там тоже приличное поле окружено колючкой, с пленными, под охраной, даже вышка с пулеметом есть. Много пленных, с пехотный полк где-то. По мере возможности и их вывозят. Так что обратно не все вагоны доходят до узловой». «Понятно. А как себе все же вагоны выбили?» «Пулеметом». «Как?» – удивился я. «Поставил пулеметы на путях и сказал, что первый, кто попытается забрать пустой вагон, отправится вслед за ушедшими богами. Так вот, за трое суток и накопили потребное количество на бригаду. Готов ответить по всей строгости за самоуправство». «Наливайте», — предложил я. Генерал несколько опешил, ожидая, видимо, совсем других слов. «Вы сколько бригадой командуете, ваше сиятельство?» 2 месяца. До того командовал кирасирским полком. Моя бригада, собственно, и состоит из этого полка и полка конных стрелков, собранного из запасников. Но они скорее ездящая пехота, даже не драгуны». «А пулеметы у вас какие?» «Вот пулеметы у меня новые, системы Лоза. Такие же здоровые дуры, как и бывшие у нас ранее гатлинги. Разве что все же несколько полегче будут, но у лафетов слабые колеса. 2-дневного марша своим ходом они бы не выдержали. Проверено еще на боевом слаживании полков. Еще в пункте постоянной дислокации». «Ну а сам этот пулемет как вам?» «Дает задержки, ленту перекашивает, но терпимо. Я еще и прежние гатлинги не отдал. Так, с собой и вожу. Старая надежная машинка. Парочку трофейных пулеметов я еще на узловой прихватил. Никому не были нужны», — исповедовался мне генерал. «Механические?» «Так точно. Как наши, только 8-ствольные. Патронов трофейных к ним у меня вагон целый. Я так понял, что лишними они в бригаде не будут. Когда еще мы сподобимся ручники от гачки заполучить?» «Так понравились?» — спросил я с интересом. «Не то слово, ваша милость. Это просто как для кавалерии специально делалось», — с чувством воскликнул комбриг. «Что ж, не скрою, слышать такое было мне приятно. Но я не стал раскрывать свою принадлежность к созданию ручного пулемета. 100 пудов клянчить начнет, и ведь не отстанет, пока не получит вожделенного. Так что пора закругляться. Итак, ваше сиятельство. Чрезвычайная королевская комиссия по борьбе с саботажем и пособничеству врагу в лице королевского комиссара барона Баденверта, рассмотрев ваше дело, не нашла в ваших действиях ни саботажа, ни пособничества врагу. Со стороны ЧК к вам вопросов больше нет. По последней». Генерал удовлетворенно кивнул. «Какой же кавалерист откажется от водки?»